Глава 9. Муравьед Шуршик и три черные тени. Наступила ночь. Вернее, очень поздний вечер, но все обитатели школы обязаны были находиться в своих комнатах-норах. Директор Филиндор строго-настрого запретил всем покидать свои комнаты после 12 часов ночи, так как всем известно, что именно в полночь вся нечисть выползает из своих нор наружу. За порядком в школе волшебства должен был смотреть муравьед Шуршик. Ведь именно он был в школе домоправителем, значит, и весь спрос был именно с него. Шуршик взял в лапу небольшую керосиновую лампу и, подняв ее высоко над головой, чтобы подсветить себе дорогу, неторопливо побрел по темным коридорам замка. Муравьед должен был обойти всю школу волшебников вдоль и поперек, чтобы проверить, все ли в порядке. Нужно заметить, что муравьед делал это не каждую ночь, хоть и получил строгий приказ от директора школы Филиндора обшаривать замок сверху донизу каждый раз после полуночи. Шуршик был немного ленив, поэтому иногда вместо обхода сладко похрапывал в своей башне. Но сегодня муравьеду не спалось. Ночь выдалась на удивление темной, и лишь яркий диск луны слегка облизывал желтым лучом самый краешек крыши. Все было тихо и спокойно. Сначала Шуршик неторопливо обошел первый этаж, столовую, учебные классы. Затем по кривой скрипучей лестнице, тяжело отдуваясь, поднялся на второй этаж замка. Здесь была черная непроглядная мгла. «Схожу-ка я в библиотеку», — сам себе под нос пробурчал Шуршик и побрел по одному из узких коридоров замка. Вдруг Шуршик увидел впереди фигуру, которая торопливо, или скорее даже слегка испуганно, засеменила в сторону библиотеки. «Так-так», — подумал муравьед, — «интересно, кто же здесь в такое время разгуливает?» А тень тем временем юркнула в библиотеку. Там в высоченных старинных шкафах хранились весьма редкие волшебные книги. Некоторые экземпляры были зачитаны буквально до дыр. Разноцветные корешки были сильно потрепаны, и их не удавалось склеить даже с помощью волшебства. В библиотеке можно было встретить книги на всех языках мира, даже на давно забытых. Такие книги можно было прочесть только с помощью волшебного порошка, которым приходилось посыпать страницы книг, и в течение нескольких минут язык становился понятным. Самые ценные экземпляры стояли в заколдованных книжных шкафах, которые охраняли деревянные истуканы, но опытному и хитрому волшебнику это не помеха. Муравьед приоткрыл дверь и, осветив фонарем библиотеку, громко выкрикнул: «Кто здесь прячется? Выходи!» Яркий свет керосиновой лампы выхватил в темноте чей-то пушистый хвост, едва выглядывающий из-за высокого дубового книжного шкафа. «Грязный хвост!» — молнией мелькнула мысль в голове перепуганного муравьеда. «Все, я пропал. В одиночку мне с ним не справиться. Кто здесь?» Дрожа всем телом, хриплым от страха голосом спросил Шуршик. «Это я», — ответил из-за шкафа голос. «Кто я?» — не понял муравьед. «Фантом, учитель страхологии», — ответил лемур, выходя из-за шкафа. «А что ты тут делаешь в такое время?» Немного успокаиваясь, но все еще с тревогой в голосе, спросил домоправитель. «Ты что, не знаешь о запрете разгуливать по замку ночью?» «Знаю», — ответил фантом, — «но мне срочно понадобилась одна книга», — пояснил лемур. «Вот она», — показал книгу учитель страхологии. «Она называется «Болотные вампиры и степные упыри». Вот я и решил сходить в библиотеку». «И ты не боишься совершенно один в такое время в полной темноте бродить по замку?» Все еще подозрительно поглядывая на нового учителя, спросил муравьед. «Ты, наверное, забыл, что мы, лемуры, очень хорошо видим в темноте», — напомнил домоправителю фантом. «А потом вспомни, что я все-таки учитель страхологии, а не преподаватель каких-нибудь там продуктовых чудес», — криво усмехнулся лемур. «Ничего не бояться, это моя профессия. И потом, я знаю заклинания против любой нечисти, оборотней и вампиров. Мне эти злодеи не страшны. Нужную книжку я уже взял, так что спокойной ночи». Лемур вильнул пушистым полосатым хвостом и растворился в темноте. «Схожу-ка я, пожалуй, на чердак», — пробурчал муравьед. «Давненько я там не бывал». Нужно заметить, что ходить на чердак домоправитель Шуршик не любил. Чердак был доверху завален всяким хламом и старыми, вышедшими из дела волшебными вещами. Там под сводами крыши можно было найти все, что угодно. От потерявшей свою чудодейственную силу волшебной палочки до рваных, пожелтевших от старости и плесени книг и рукописей, которые уже вряд ли могли кому-нибудь пригодиться. Шуршик миновал библиотеку, хранилище волшебных вещей, кабинет директора Филиндора, и уже забравшись на самый верх, вдруг вспомнил, что ключ от чердака находится у него в комнате. Конечно, открыть любую дверь можно и без ключа, достаточно лишь вспомнить нужное заклинание. Кукарямбус, мумбарямбус. Нет, вовремя остановился домоправитель. Кажется, это волшебное заклинание превращает воду в морковный сок. Может быть так? Африкус, букарямбус. Нет. Снова остановился на полуслове Шуршик. Это заклинание останавливает проливной дождь. Какое же заклинание отпирает все запертые двери? Но тут раздался еле слышный скрип. Дверь на чердаке слегка приоткрылась. Странно, пробурчал Шуршик и шагнул в темноту. На чердаке был страшный беспорядок. С потолка свисала огромная широкая паутина, которая тут же в темноте намоталась муравьеду на его длинную усатую мордочку. «Тут нужно быть повнимательнее», — подумал муравьед, слизывая паутину с носа. «А то еще застряну лапой в каком-нибудь волшебном капкане. То как это случилось со мной в прошлый раз?» Дело в том, что в прошлый раз домоправитель угодил лапой в таинственную ловушку для ночных призраков и просидел на чердаке целую ночь, пока утром его не спас директор школы. Эта штука когда-то очень давно сломалась, и поэтому ее, как ненужный хлам, отправили пылиться на чердак. Домоправитель, пробираясь сквозь завалы, старался смотреть себе только под ноги, как вдруг он наткнулся на что-то мягкое. «Ой!» Испугавшись и выронив от неожиданности лампу, которая тут же разбилась и погасла, сказал домоправитель. «Ой!» — повторил в темноте чей-то голос. Муравьед протянул лапу и нащупал впереди себя что-то мягкое. «Что это?» — спросил в кромешной тьме Шуршик. «Это я!» — ответил незнакомый голос. «Я пропал!» — молнией пронеслось в голове у муравьеда.